За этой болтовнёй Франсио потихоньку выводит меня за дверь. Я оглядываюсь и вижу, как Хильди утешает Виолу ласковыми, неслышными мне словами, смысла которых я опять не могу разобрать. Франсио затворяет дверь и ведёт нас с Манчи через главную улицу к одному из больших сараев, которые я видел по дороге сюда. Двое мужчин подвозят к воротам тачки с полными корзинами фруктов, а третий их разгружает. «Это восточный склад. Здесь хранятся продукты, которыми мы торгуем с дружескими деревнями. Обожди-ка». Я останавливаюсь, и Франсио подходит к грузчику. Они о чем-то переговариваются, и в его шуме сразу возникает отчетливое «Прентистаун», за которыми следует целый ураган чувств. Они немного отличаются от тех, что я слышал раньше, но прислушаться я не успеваю, они утихают, а Франсио возвращается ко мне. «Иван говорит, на складе некому подметать». «Подметать?» — в ужасе переспрашиваю я. «Я вообще-то знаю, как ферма устроена, Мим, и не сомневаюсь, но ты уже заметил, что Прентистаун здесь не в чести. Лучше тебе держаться подальше от остальных, пока к тебе не привыкли. Справедливо?» Она все еще разговаривает очень строго и держит руки на груди. «Ну, в общем-то, я согласен, она дело говорит, и хоть лицо у нее на вид не слишком доброе, на самом деле она славная». «Ну, да», — протягиваю я. Франсия кивает и подводит меня к Ивану. На вид он примерно ровесник Бена, только ниже ростом, с темными волосами и огромными ручищами с дуб толщиной. «Иван, это тот», — говорит Франсия. Я протягиваю ему руку, но Иван ее не берет, только свирепо таращит на меня глаза. «Работать будешь на задах», — говорит он. «Чтоб ни тебя, ни собак твою я не видел». Франсио уходит, а Иван ведет нас внутрь, показывает мне метлу, и я приступаю к работе. Так проходит мой первый день в Фарбранче. Я торчу в темном сарае, гоняя пыль из одного угла в другой и глядя на единственную полоску голубого неба над дверью в дальнем конце. Вот счастье-то привалило. «Кака тут?» — говорит Манчи. — Не здесь, понял? Даже не думай. Склад довольно большой, метров 75, а то и 80 в длину, и примерно наполовину заполнен корзинами с ананасами. Есть отсек с огромными рулонами силоса, скрепленными тонкой бечевкой и уложенными до самого потолка, и еще один отсек с пшеницей, которую предстоит смолоть в муку. — Вы все это продаете в другие деревни? — кричу я Ивану, который работает в передней части склада. «Болтать будешь потом», — отзывается он. Я не отвечаю, но в моем шуме невольно проскальзывает какая-то грубость. Я спешно возвращаюсь к работе. Утро в самом разгаре. Я думаю про Бена и Киллиана, про Виолу, про Аарона и Мэра, про слово «армия» и как от него сжимается живот. Ну, не знаю, зря мы, наверное, остановились. Столько бежали, и вот... Все делают вид, что здесь безопасно, но разве это так? Пока я подметаю, Манчи то и дело выходит за заднюю дверь или гоняет розовую моль, которую я выметаю из углов. Иван меня сторонится. Я тоже не суюсь. Однако все равно замечаю, какие любопытные долгие взгляды бросают в мою сторону люди, приносящие на склад корзины. Некоторые даже щурятся, всматриваясь в темноту и пытаясь разглядеть самого настоящего прентистаунского мальчика.